Виктория Вестич. Жена по контракту. Пролог. Я впервые в жизни видела, как двое мужчин сцепились в драке. Необычный, дворовый, а такой, словно они дрались насмерть. Горящие ненавистью глаза, удары в полную силу со всей вложенной в них злостью и яростью. Я не слышала, как подъехала машина, только услышала крики и тут же бросилась на улицу. Сбегаю по ступенькам дома вниз и замираю на мгновение. К Лютому и Рокотову уже бросаются охранники. С трудом растаскивают их друг от друга. «Костя!» Демид бросает на меня горящий предупреждающий взгляд. Будто молча говорит. «Не смей даже подходить». Я останавливаюсь, потому что с недавних пор я должна его слушаться беспрекословно. Лютый бросает на меня быстрый взгляд, и по его лицу проходит болезненная судорога. Он жадно осматривает меня с макушки до пяток и задерживает глаза на округлившемся уже заметном животе. «Как интересно!» — хрипит он и впивается в меня взглядом. Не могу отделаться от ощущения, что передо мной зверь в клетке или на привязи. Его держат несколько человек, но я уверена, что если он захочет вырваться, то раскидает их, как щенков. И кажется, что так и будет. Но Лютый сдерживается. С огромным трудом. На шее и лбу проступают жилы. Он сжимает руки в кулаки до такой степени, что едва ли не трещат кости. «Ну а что?» — ухмыляется Демид, проследив за взглядом Лютого. «Помнишь, я приезжал к ней, когда она сидела взаперти с Лесей. Утешал как мог, после того, как ты ее поимел и бросил». Он сплевывает эти слова со злым весельем, с вызовом в голосе. А я замираю на месте, когда взгляд Лютого снова останавливается на мне. Ложится тяжелым грузом на плечи, выжигает во мне дыру. «Это правда?» Сжимаюсь в комок. Мечтаю исчезнуть, провалиться сквозь землю, превратиться в песчинку, лишь бы только не пришлось больше стоять перед ним. Встречаюсь глазами с Демидом, он тоже смотрит выжидающе. Рокотов с ухмылкой стирает с разбитой губы кровь и едва заметно кивает. Мол, решай сама, что ему говорить. Я знаю, что будет, если не подчинюсь. Если прямо сейчас расскажу ему правду, то вряд ли даже с этого места уйду живой. Тот, кто стоит за всем этим, мне в красках разрисовал, что станет с Лютым, со мной, с нашим ребенком. Если я хоть намеком дам ему понять, как все обстоит на самом деле. «Да», — наконец произношу я. Во рту пересыхает настолько, что язык царапает небо, и слова даются мне с огромным трудом. Взгляд Лютого давит не хуже каменной плиты, и после моего короткого ответа в нем не остается ничего, кроме могильного холода. «Я выхожу замуж за Демида, поэтому, пожалуйста, просто уезжай». Глядя в сторону, прошу я едва слышно. «То есть вот как, мелкая?» — спрашивает он с циничной ухмылкой. Без особых усилий вырывается из схватки охранников. У меня такое ощущение, словно Лютый сейчас подойдет ко мне, сомнет, раздавит, уничтожит. Но он стоит молча, не двигаясь с места, ждет ответа. «Ты же сказал, переключись на Демида». И я переключилась. «Чего ты хочешь теперь, Костя?» Горло пережимает спазмом. И я понимаю, что прямо сейчас разревусь, как маленькая девочка. Поэтому торопливо добавляя. «Уходи, пожалуйста». Взгляды мужчин скрещиваются. Рокотов смотрит на бывшего друга нахально, с усмешкой и превосходством. Обстановка накаляется за пару секунд. Одна искра, и все взорвется. Одно слово, и они вцепятся в глотки друг друга. Не в шуточной драке, нет. Будут рвать до конца, вымещая все накопившееся. И ни один охранник уже не сможет их разнять, пока кто-то из них не убьет другого. «Уходи, Костя», — повторяю я уже твердо. Знаю, что он хочет разнести все здесь к чертовой матери, сравнять с землей все и всех. Это читается в его глазах, вместе с поглощающей черной ненавистью. Не знаю, что сдерживает его от этого, но Лютый находит в себе какие-то нечеловеческие силы и поступает так, как однажды поступил Демид. Просто уходит. Без сил опускаюсь на ступеньку и закрываю глаза. Хочу расплакаться навзрыд, броситься вдогонку, рассказать ему все, но не могу. Пусть лучше считает меня предательницей, чем нас убьют. Пусть лучше так, чем я пожертвую собственным ребенком.